Глава 14. На следующее утро я проснулась с сильной головной болью и воспоминаниями о поцелуе с Даригилом. Перевернувшись на живот, уткнулась лицом в подушку. Вчера я все испортила и усложнила. Позволить герцогу целовать меня было ошибкой. Хотя бы мы добились прогресса в расследовании. Эта мысль немного подняла мне настроение. От этого мимолетного движения у меня зазвенело в голове, и я поняла, что не стоило пить 3 кружки успокоительного отвара на ночь. Собравшись силами, встала с кровати и огляделась в поисках халата. Надев его, прикрыла рот ладонью, заглушая зевок. Лучи солнца, проникая сквозь окно, создавали игру теней, преображая комнату. Солнечные зайчики скакали по металлическим элементам мебели, появляясь то там, то здесь. Подушка, на которой я спала, выглядела так, будто я вертелась на ней всю ночь. Взглянув на свое помятое отражение в зеркале, пришла к выводу, что пора посетить ванную комнату. Там, в оазисе мрамора и стекла, я неведомым образом расслабилась. Перед широким окном возвышалась массивная ванна, из которой открывался великолепный вид на сад перед дворцом. Туалет был скрыт в одной из крошечных комнат, а столики с раковинами располагались по обе стороны от входа. Как бы мне ни хотелось погрузиться в теплую ароматную воду и понежиться в ванной, от этой идеи пришлось отказаться. Вместо этого я направилась под струи душа. Они во многом помогли очистить мою голову и окончательно разбудили меня. Так что к моменту, когда я надела новенькое темно-лиловое платье, уже была готова к новой встрече с Даригилом. Встреча наша состоялась раньше, чем я ожидала. Ко мне зашла Гримельда и сообщила, что меня ждут в гостиной, и я спустилась вниз. Герцог, держа в руках чашку кофе, улыбнулся мне и протянул напиток, спрашивая: «Хочешь взбодриться?» Последнее, о чем я думала, встретив его, — это о еде. Мне хотелось внимательнее рассмотреть свое отражение в зеркале и удостовериться, что выгляжу прилично. Я приняла душ исключительно для того, чтобы проснуться, а не ради красоты, и потому волосы собрала в обычный пучок. Теперь, стоя перед Даригилом, который выглядел безупречно в своем камзоле, я чувствовала себя неловко. Натянув на лицо улыбку, попыталась выглядеть уверенной в себе леди, а не смущенной дурочкой, какой себя чувствовала. «Благодарю», — сказала я, забирая чашку с ароматным напитком. «Попросить подать тебе завтрак», — предложил герцог. «Это не обязательно. Может, я просто съем бутерброд?» «Попробуй, но я не уверен, что ты наешься этим». Он кивнул в сторону стола, где рядом с пирожными и вазочкой с джемом стояли тарелки с нарезанной колбасой и сыром. Я села за стол и осмотрела разнообразие еды. Нам подали несколько разновидностей сыров и колбас. Сырные и колбасные ломтики имели разные оттенки и структуру. «Скажи, пожалуйста, что это не ты велел подать столько разносолов», — подивилась я изобилию. Даригил рассмеялся и занял кресло напротив. «Нет, это не моя заслуга». Ее высочество распорядилось», — предположила я вслух. Не уточнял. Ответил он, не желая продолжать разговор. «Ешь и не отвлекайся. Позже подадут обед, там нормально поешь». Я посмотрела на часы, стоящие на комоде, и ужаснулась. Стрелки перевалили за 12 часов дня. Сколько ж я проспала? «Ритуал вызова духов утомляет». Понял причину моего беспокойства Даригил. Еще мне интересно, когда ты вообще нормально спала?» «Не помню», — честно призналась я. «Попробуй съесть фрукты. Они помогут восстановиться, и ты почувствуешь себя лучше». Я выбрала красный крупный плод в крапинку и откусила, едва сдерживая стон. Это было невероятно вкусно. Глядя на меня, Даригил присоединился к завтраку. Его движения были точными и отточенными, как у профессионального убийцы. «У тебя изумительные рефлексы», — поделилась я своими наблюдениями. «Врождённая сноровка», — ответил он. «Верно. Он королевский дракон. Драконья искра наделила его не только магией, но и усилила естественные процессы организма. Мое сердце сжималось от мысли о том, каким чудом Даригилу удалось выжить после мучительных пыток умалишённой девицы». К моему облегчению, как раз в этот момент к нам ворвалась Лиэтра в шёлковом золотистом платье. «У нас гости!» — — весело воскликнула она, подходя к нам. Она выглядела свежо и привлекательно. Ее кожа сияла здоровым румянцем. «Я отпустил слуг, поэтому вам придется самой о себе позаботиться», — невозмутимо произнес Дерегил и положил в рот кусочек запеканки. У принцессы был выбор — вернуть слугу, уйти или остаться на условиях, озвученных герцогом. Она выбрала последнее. Принцесса беззаботно махнула рукой. «Считаете, я уже и кофе не могу себе самостоятельно налить?» Признаться честно, я в этом сомневалась. С грацией танцовщицы она изящным жестом подхватила кофейник, направила кончик носика в фарфоровую чашку и вернулась за стол. «Так, что у нас здесь?» — спросила она, усаживаясь на краешек дивана рядом со мной. При виде десерта ее глаза загорелись, и она взяла кусок шоколадного торта. «Давно я не позволяла себе сладенького». Излучая саму непосредственность, облизнула она кончики пальцев, перепачканные в креме. «Вам угодили, ваше высочество?» — вежливо спросил Дерегил. «Более чем». Я перевела взгляд с Дерегила на принцессу. Солнечные лучи окрасили их фигуры золотистым светом, и атмосфера в гостиной стала более уютной. Лиетра с герцогом выглядели умиротворенными. Они казались идеальной парой. Через мгновение Дерегил взял ломтик сыра, нарушая идиллию, и протянул его к моим губам. «Давай, открой рот, Едвира, тебе понравится», — уговаривал он меня, как маленького ребенка. Сначала я уставилась на него, потом на сыр в его руке, и лишь потом на Лиетру, чье лицо исказилось от злости. «Едвира сама справится», — сказала она строго. «А вам, лорд Дерегил, не стоит позволять себе лишнего в обществе других дам». Он действительно перешел допустимые рамки. Я покраснела, чувствуя за собой часть вины, и аккуратно забрала из его пальцев ломтик сыра, затем запихнула его в рот. «Едвира, ты такая сообразительная!» Восхитилась Лиетра, нарочито унижая меня. «В некотором смысле ее высочество права. Нам стоит больше времени проводить наедине, дорогая», — произнёс Дерегил, открыто намекая ей, что при удобном случае он продолжит начатое. В глазах принцессы вспыхнул опасный огонь. «Едвира не должна столь часто отлучаться. У нее скопилось много дел во дворце перед балом чудогодия». «О чудо!» Лиетра улыбнулась, искренне. Выражение лица герцога не изменилось. Он не стал спорить с ней и вежливо спросил. «Как проводите вы свое свободное время, ваше высочество?» «Я?» Получив кивок от Дерегила, она продолжила. «По-разному бывает. С какой целью вы интересуетесь?» «Едвире показалось, что вчера вечером она видела вас в городе. Мы хотели подойти поздороваться». «Она обозналась», — с заминкой ответила принцесса. Прежде чем герцог успел заговорить вновь, она засунула в рот большой кусок торта и отвела взгляд. Видимо, этот разговор стоило считать законченным. «Лиетра, что вы знаете о лорде Квалибе Надшибе?» Мягким тоном спросил у нее Дерегил, меняя тему. «Кто пригласил его в резиденцию?» «Я уже говорила следователям, что ничего о нем не знаю». Ответила она кратко и отрывисто. Ее лицо выражало напряжение. «Зачем вы спрашиваете об этом? Лорд вроде умер от обычного отравления». «Простая предосторожность. Я хотел убедиться, что новые гости не прибудут во дворец, и сюрпризов не ожидается». У герцога превосходно получалось сбивать с толку. Где-то во дворце хлопнула дверь. Затем по коридору разнеслись быстрые шаги, сопровождаемые решительным голосом. «Я не уйду без своей племянницы! Немедленно приведите ко мне Едвиру, иначе я сам ее найду!» Отрывистый и строгий голос самозванца, притворяющегося родственником, разительно отличался от того, что я слышала ранее. Должно быть, крики гостя позабавили Лиетру, так как она широко улыбнулась и с криком «Ваша племянница здесь!» поспешила в коридор. Я посмотрела на Дерегила, который выглядел одновременно суровым и отстраненным. Стоило дяде появиться в дверном проеме, и я тотчас узнала в нем того самого родственника, описанного привидением. Его костюм состоял из разных оттенков радуги. Выглядел он, на удивление, стильно, без намека на безвкусицу. зеленые брюки, песочная рубашка, благородный камзол цвета ржавчины и темно-бордовая шляпа в руке создавали великолепный облик эксцентричного благородного лорда. Высокий, стройный, с блестящими зелеными глазами и светлыми волосами, он выглядел располагающе. В его натуральном образе не было ни следа вычурности. Без серого костюма, прилизанных волос, не горбатясь, на вид ему можно было дать от 30 до 40 лет. Удивительно. В этом своем естественном образе он мне сразу понравился. «Смотрите, кого я к нам привела!» Лиетра повернулась и указала взглядом на мужчину, стоявшего за ней. «Едвира, подойди ко мне. Мы уходим. Тебе небезопасно оставаться во дворце». «Она остается. А с вами, молодой человек, нам есть о чем потолковать». С хищной грацией поднялся на ноги Доригил. Было очевидно, ради него и затевалось чаепитие. Взгляд родственника переместился на меня, и горькая усмешка рассекла его лицо. «Едвира, ни в коем случае не доверяй никому». В его голосе звучала тревога. «Садись в мою карету и уезжай. Кучер отвезет тебя в безопасное место». «Куда вы отсылаете нашу Едвиру?» — спросила принцесса. В ее голосе звучало торжество. «К жениху». «Ее жених вроде здесь». Изумленно возрилась она на него. «Едвира несколько месяцев обручена с маркизом Квотишем». «Он не староват для нее?» Упомянула причину моего бегства из родового имения Лиетра. «Он лучше других сумеет ее защитить». В голосе Орвика прозвучала неожиданная теплота. Когда он подошел и протянул свою руку к моей, я сжала пальцы в кулаки, отказываясь слепо следовать за... получается, двоюродным братом. Орвик приехал вместо своего отца. «Пройдемте со мной, господин Воцк, в соседнюю гостиную. Там нам никто не помешает поговорить», — настоял Доригил. «Прежде я провожу Едвиру в карету. Она моя невеста и никуда с вами не поедет». Доригил обогнул стол и обнял меня за талию. Дрожь пробежала по моей коже, и я прижалась к нему, не в силах отказаться от его моральной и физической поддержки. В обществе герцога я постепенно начинала забывать, что наше обручение не более чем уловка. Игнорируя герцога, Орвик подошел ближе и накрыл мои сжатые в кулаки пальцы своими. Едва ощутив тепло от его прикосновения, я напряглась. «Мы толком не знакомы, сестренка», — сказал кузен, не отпуская мою руку. «Горд представится. Лорд Воцк, твой двоюродный брат». «Давай родственное приветствие оставим на потом. Лучше скажи, почему ты приехал вместо отца?» «Не хотел подвергать его опасности», — улыбнулся кузен. «Едвира, мы желаем тебе только добра с отцом. Поэтому решили выдать замуж за старика», — поспешила спросить я. «Он давний друг семьи. Служит в Северном королевстве в ведомстве королевских драконов. Он гораздо старше, чем ты думаешь. При этом выглядит моложе его светлости герцога Доригила». Брови принцессы приподнялись. «Почему вы постоянно упоминаете про опасность, которая угрожает Едвире?» — вмешалась она в разговор. «Забудьте, что вы слышали, ваше высочество. Это королевская тайна. Теперь я хотел бы попросить оставить нас». Пресёк ее попытки узнать больше Доригил. Возможно, не следовало выгонять принцессу из ее собственной гостиной. Проще было бы просто занять другое помещение. Но Доригилу явно было виднее, как поступить. И я решила не вмешиваться. Вместо этого я молча наблюдала за ее уходом. Лиетра подхватила юбки и в облаке развивающейся ткани вылетела в коридор. «Начнем?» — вежливо спросил Орвик, совсем не похожий на прежнего монстра, каким я его помнила. Он вытащил из воздуха пухлую папку с бумагами, которую хранил в подпространственном кармане. «Это отчеты о проведенном мной расследовании гибели дяди. Его подставили. Он никого не убивал и не причастен к предательству короны», — произнес Орвик. «Конечно же, я дам вам ознакомиться с результатами моего расследования. Уверен, взгляд со стороны вас сильно удивит. В папке изложены дополнительные факты гибели отца Едвиры и обнаруженные мной улики». «О чем он говорит?» — скричала я. «Твой отец — предатель короны, Едвира», — отстранился Доригил. Его Величество за былые заслуги лорда Водска помиловал тебя и твоих родственников, оставив вам родовое имение. Не верю. Мой отец не мог, он не такой. Порывисто стерла с лица катившиеся по щекам слезы. Вырвав из рук Орвика папку с бумагами, распахнула ее и начала наспех просматривать содержимое, отчеты, накладные, документы и прочие доказательства, найденные моим кузеном. Из-за обилия документов я сходу особо ничего не поняла. Отчеты и записи на клочках бумаг ни о чем мне не говорили. В конечном счете я сконцентрировалась на поиске знакомых имен или мест. Такой подход дал свои результаты. «Ты знаешь этого мага?» — спросила я, указывая на имя лорда Глена Виндриша. Строчкой ниже увидела имя второго убитого лорда, а еще ниже третьего господина. Я встречался с ними и велел передать тебе зелье. «Сам я не мог светиться», — произнес Орвик. «Они оказались весьма полезны. Убийца выдал себя, показав, что он в городе. Я бы выбрала иное определение. Убийца избавился от ненужных свидетелей. Почему-то мне не верилось в совершение ошибок. В действиях преступника мне виделся холодный расчет. Я тут же получила этому подтверждение. Убито двое слуг. Обставлено как убийство из ревности. Жених подлил яд своей невесте, а затем после ее смерти допил остатки. Холодно произнес Дригил. «Что вам об этом известно, лорд Водск?» «Ничего. Меня не было в городе несколько дней. Я отлучался к отцу по делам». «Почему ты уверен, что это убийство?» — спросила я. «Яд, найденный в желудке, не совпадает с ядом, найденным в крови». Передав Дригилу всю имеющуюся у него информацию о погибших и смерти моего отца, Орвик ушел. Договорившись повторить ритуал ночью, мы с Дригилом простились до вечера. До этого времени мне предстояло заняться подготовкой к балу. Меня ждало множество дел —